Дело в том, что в руках большевиков оказалась, кроме самой власти, центральная часть России, основные запасы, склады, богатства, людские ресурсы. Чем воевали большевики? Какими патронами, снарядами, винтовками, пушками, бронепоездами? Ведь заводы стояли, была разруха. Захватив власть, Ленин и его сообщники в 2 месяца парализовали и разрушили всю систему общественной саморегуляции, обеспечивающую жизнь 170 миллионов людей. Но зато большевикам очень много досталось всего в готовеньком виде от захваченной и изнасилованной ими России. Даже амуниция. Эти знаменитые буденовки и шинели с поперечными на груди черными полосами тоже уже лежали на складах. Готовилось переобмундирование царской армии. По эскизам Виктора Михайловича Васнецова была заготовлена новая форма – шлемы наподобие древнерусских, богатырских. Не побрезговали руководители из Кремля, несмотря на лютую ненависть ко всему русскому. Кроме того, те, кто тщательно изучал первые годы существования советской власти и годы гражданской войны, приходят к однозначному выводу. Каждый раз, когда власть большевиков оказывалась висящей на волоске, на грани гибели, протягивалась некая невидимая рука и спасала большевиков. Есть такое предположение. Уже в 18 году, то есть когда только-только Ленин захватил власть, к нему приехал тогда еще молодой Хаммер. У 2 этих людей, быстро нашедших общий язык, состоялась деловая беседа. Не осталось, естественно, стенограммы этой беседы. Я думаю, что не найти ее следов в самых секретных архивах. Или все же найти. Но суть ее сохранилась в предании. Можно считать это фольклором, однако последующие события подтверждают, что такая беседа была. Гипотетически Хаммер говорил следующее. «Без посторонней помощи вам не устоять против Антанты, без посторонней помощи вам не победить в гражданской войне, без посторонней помощи вам не преодолеть разруху, без посторонней помощи вам не построить ни электростанций, ни заводов. Короче говоря, вам без посторонней помощи не выжить, не удержаться у власти. Но в мире есть силы, могущественные финансовые круги, которые относятся к вам сочувственно. Вернее, сочувственно относятся к тому, что вы сокрушили Российскую империю и готовы помочь вам в ее дальнейшем развале». Здесь Ленин мог спросить, за какие такие красивые глаза предлагается помощь? Он мог возразить, вы же сами говорите, что у нас разруха и голод. Чем мы можем ответить этим могущественным финансовым кругам? Ну как чем? У вас есть, например, Эрмитаж, другие музеи, а в музеях – запасники, дворянские усадьбы и купеческие особняки. А вы то и другое собираетесь стереть с лица земли, напичканные живописью, русским серебром, ювелирными изделиями, драгоценными иконами, золотом, драгоценными камнями. А если к тому же пошевелить церкви и монастыри? Точно ли такой или точно не такой был разговор, но только Хаммер вывозил русские ценности вагонами, пароходами. Из Эрмитажа и других музеев ушло за океан 5000 бесценных картин. Рембрандты, Тицианы, Рафаэли, Веласкесы, Дюреры, Джорджоне, Боски, Микеланджело. Под Вашингтоном существует музей, где специально выставлены русские дворцовые ценности. В семье Рузвельтов находится алтарь из храма Христа Спасителя. В Калифорнии в частном собрании хранятся царские врата, которые Екатерина подарила Киевской Софии. Серебряные, чеканные, позолоченные, 1,5 тонны весом. В кармане не провезешь. Именно вскоре после первого приезда в Москву Хаммера была опустошена патриаршая резница, находившаяся в Кремле. В газетах того времени промелькнуло сообщение, что все ценности из нее были украдены неизвестными, приехавшими на грузовике. В Кремль, охраняемые латышскими стрелками? На грузовике? Тогда же были вскрыты все царские гробницы, как в Петрограде, так и в Москве. Шарили мародеры, вороша кости в поисках драгоценностей. Во время изъятия церковного имущества из Троицы Сергиевой лавры рубины и жемчуг выносили катками. Говоря о причинах большевистской победы в гражданской войне, надо учесть и то, что Красная Армия строилась на основе принудительной, насильственной мобилизации, а не на добровольческих началах. Красная Армия была изначально во много раз, по некоторым источникам в 25 раз, многочисленнее Белой Армии. Дисциплина в Красной Армии держалась на расстрелах, осуществляемых чоновцами, то есть уже знакомыми нам латышскими стрелками. В Красной Армии господствовал террор. Расстрел на месть — это было самое обыденное словечко. Впервые, наверное, в истории человечества были придуманы и практиковались заградотряды, то есть сзади красноармейцев, идущих в бой, сидели чоновцы с пулеметами. В знаменитой Чапаевской дивизии, как стало теперь известно, тоже были заградотряды. Не последним делом было и то, что у каждого воюющего красноармейца оставались на территории, находящейся под властью красных, родные, семьи. Они были как бы заложниками. В случае, если бы красноармеец перешел на сторону белых, его семье грозила гибель, и он это прекрасно знал. Еще большая система заложничества распространялась на так называемых военспецов. Русских генералов и офицеров вынуждали воевать на стороне красных, захватив их семьи и грозя расстрелять в любую минуту. Впрочем, потом их, как самих военспецов, все равно всех уничтожили. Добровольцы-белогвардейцы воевали по велению души и сердца. Красноармейцы по принуждению, но их было больше во много раз. Поэтому белое движение было жертвенным. Кто видел кинофильм «Чапаев», тот помнит, как шел в атаку Капелевский полк. Да и полк-то, конечно, неукомплектованный. Одно название, что полк. Много ли их там шло? Они шли на пулеметы, открыто, презирая смерть. Они понимали, что если погибла Россия, то и они должны погибнуть. «Красиво идут», — сказал один мужик-красноармеец. «Интеллигенция», — отозвался другой. «Да, это шла русская интеллигенция, во всяком случае ее лучшая жертвенная часть». Похожий эпизод мы встречаем и в книге белого генерала А.В. Туркула «Дроздовцы в огне». «Наша цепь подалась, точно выгнулась назад. Отступают!» — крикнул Манштейн и вдруг замер, приподнявшись на стременах. Цепь выгнулась назад, точно тетива натянутого лука, и вдруг кинулась вперед колыхающиеся волны большевиков. У тех был перевес раз в 25. Затопят все. С правого фланга без фуражки русые волосы бил утренний ветер. Шел с наганом маленький Бураковский. Он ослепительно улыбался под огнем, как в странном очаровании. «Смотри, смотри!» Манштейн схватил меня за руку, побледнел, и та же улыбка вдохновенного бесстрашия осветила его худое лицо. «Как они идут! Боже! Как это прекрасно! Что за рота?» «Вторая!» Обернулся я и дал шпоры коню. С военной точки зрения Белая гвардия была разбита, побеждена, но духовно она победила, как духовно победил большевиков патриарх Тихон, умерщвленный большевиками, а ныне причисленный к святости, как духовно победил Ленина Николай II, расстрелянный им и разрезанный на куски. И чем больше будет проходить десятилетий, тем более очевидным будет становиться этот факт. Спасти Россию Белой гвардии не удалось, но честь России она спасла.